Глава 28. Как назло, слышать я начал именно в тот момент, когда Мефодий Алексеевич подготовил для нас особо изощренный загиб. В ушах щелкнула страшная боль, расколола голову, я схватился за виски и... «Вашу! Вы бойцы или это банда? А если бы вас это побили нахер, это как тогда?» «А кто приказ это отдавал? Вы это разведка! Разведка, блядь, это глаза и это уши, а не кол это в жопе!» «Ой, ради Господа Бога, Мефодий Алексеевич, ради Христа помолчите!» Прохрипел я и, сжимая голову, сел на пол. «Ой, ой, как больно!» Я застучал в пол землянки каблуком ботинка. Юлька и Сашка присели рядом. Юлька прижала мою голову к груди, а Сашка зачем-то перехватил руки и начал их тереть. Дальше я плохо помню, потому что с себя пришел, когда кто-то сказал у входа в нашу землянку: «Арестованные на хозработы». Это немного смешно, но наше командование, разозлившись, посадило все отделение под арест на 10 суток. Работ по лагерю хватало, и над нами покатывались, потому что обычно мы от них были избавлены, зато теперь отдувались по полной. Правда, это не касалось Димки, он все-таки раненый, и меня. Мне было плохо. Куда хуже, чем в те дни, когда мне продырявили бедро. Голова болела так, что я не мог выдержать и стонал, совершенно непроизвольно. Особенно сильной боль становилась под утро. Один раз я во время такого приступа обделался по полной, а мочился в штаны раза 3 или 4. Мне не было ни стыдно, ни неудобно, только больно. И в конце концов я перестал различать день и ночь, а отделил время так. Очень больно, и можно терпеть. Говорить было больно, глотать больно, двигаться нестерпимо больно. Я глючил и, кажется, бредил своим прошлым. Хорошо, что это именно как бред и воспринималось. Мефодий Алексеевич и даже Хокканин приходили несколько раз. Командир даже сидел подолгу возле нар и вроде бы говорил, чтобы я не умирал. Наверное, я в самом деле плохо выглядел. Лучше мне становилось, когда Юлька устраивалась рядом полулежа, клала ладонь на лоб и начинала что-то напевать. Я почти видел, как боль. Мне она представлялась бесформенным чудищем, усевшимся на голову и запустившим в мозг комариный хоботок. Я даже несколько раз просил со слезами: «Прогоните его, пожалуйста, прогоните!» Боль прыжком убиралась в темный угол. Я выбрался из этого состояния каким-то прыжком сразу. Просто открыл глаза и понял, что голова не болит. Я был весь мокрый от пота, дико хотелось пить. В землянке темно, сонно дышали ребята, а Юлька, держа ладонь у меня на лбу, тихонько напевала: слабые в дороге погибают. «Юль, дай попить», — попросил я. Попить мне принес Сашка, потому что Юлька плакала. Вообще все перебудились. Поднялся шум, ребята смеялись, зажгли свет. В землянке у нас перебывало полотряда. Вторую половину не пустил явившийся в середине этого бардака Мефодий Алексеевич. И когда все угомонились, а Юлька ушла в загородку за брезентовой занавеской, где они обитали с Зинкой, Сашка, улегшийся рядом, тихо сказал: «Она все 5 дней от тебя не отходила, представляешь?» Он умолчал о том, что и сам редко отлучался, только по служебным и физиологическим надобностям. Это я узнал потом от других ребят. А Хокканин, пришедший утром, оставил на столе для оружия полный котелок сотов с медом. Контузия не оставила после себя никаких последствий, чего я больше всего боялся. Но еще несколько дней Мефодий Алексеевич настрого запретил мне заниматься даже просто боевой подготовкой. «И думать это не смей!» Если честно, я был даже немного рад. События последнего дня перед контузией были такими страшными, что даже вспоминались с трудом. И в то же время они каким-то образом окончательно отчеркнули меня от моего прошлого в 21 веке. Смешно, но мне в самом деле начало казаться, что мои родители пропали в новгородской оккупации. Я убежал из города к партизанам, и все остальное то ли сон, то ли фантазии. Умом я, конечно, понимал, что это не так, но мне стало легче жить. И на том спасибо. Я часто уходил на ту старую иву около речного берега, где подглядывал за Юлькой, садился там и просто сидел, даже ни о чем не думая. На третий день такого безделия меня нашла Юлька. Она просто вышла из зарослей и уселась напротив, придерживаясь рукой за шершавую кору. И я попросил: «Юль, спой еще что-нибудь, как ты мне пела, когда я лежал». Она не стала спрашивать, зачем спеть, что спеть. Она просто полуприкрыла глаза. «Откуда такая нежность и первые эти кудри разглаживаю и губы». Я сидел молча и слушал ее голос, как будто в воздухе всплывали искрящиеся пузырьки из тонкого ажурного серебра, звенящие изнутри. И когда она допела, я сказал: «Спасибо, Юль». Она не успела ответить, если и собиралась. Меня окликнули: «Борька!» Мы оглянулись разом. На береговом песке стоял Сашка, придерживавший локтем ППШ. «Извини», — сказал он, и почему-то мы смутились от этого простого слова. «Борька, если ты себя хорошо чувствуешь, то есть дело. Идешь?» Я соскочил с ивы. «Конечно!»